Глава пятая. Мы сидели на кухне у Дайандры Уоррен. Белый фарообразный светильник был единственным источником света в темной комнате. На полу лежали неуклюжие тени от мебели. Огоньки соседних домов заглядывали в окна, но внутрь не проникали. На противоположной стороне гавани огни Чарльстауна расчертили черное небо на желтые квадраты. Стояла теплая ночь, но у Дайандры было холодно. Она поставила передо мной вторую бутылку светлого Бруклина, села и начала задумчиво крутить в пальцах бокал с вином. «Вы верите этим мафиози?» — спросил Эрик. Я кивнул. Я только что рассказывал им о встрече толстяка Фредди, опустив лишь связь Энжи с Винсентом Патризо. «Они мало что выиграли бы от лжи», — сказал я. «Это преступники, ложь их вторая натура. Я отхлебнул пиво. Согласен, но все-таки лгут либо от страха, либо для самозащиты. У этих ребят нет причин бояться меня. Я для них никто. Если они угрожали вам, Дайандра, а я выступал от вашего имени, их ответ был бы следующим. Да, мы угрожали ей. Из чего вытекает, не суйте нос. Иначе и вас прикончим. Точка». «Но они не сказали этого». Она кивнула как бы сама себе. «Нет, добавьте к этому, что Кевин не относится к числу мужчин, у которых есть постоянные девушки. Но гораздо важнее другое. Но...» — начал Эрик. Я не дал ему договорить и посмотрел на Дайандру. «Мне следовало спросить у вас еще при первой встрече, но мне никогда не приходило в голову, что это может быть обман. У парня, который звонил и выдавал себя за Кевина, было что-то странное с голосом?» «Странное? Что именно? Подумайте». «Мне кажется, голос был низкий и сиплый». «Вы уверены?» Она отпила из бокала и затем кивнула. «Да. Тогда это был не Кевин». «Как вы...» «Ему в детстве сделали операцию на горле. С тех пор голос так и не смог развиться. Он у него тонкий и ломкий, как у подростка». «Тогда это действительно звонил не он». Эрик устало помассировал лицо. «А кто звонил?» «И зачем?» — спросила Дайандра. «Я поднял руки. Не знаю, пока не знаю. Есть ли у вас враги?» Дайандра покачала головой. «Как вы определяете, что такое враги?» — спросил Эрик. «Враги, — сказал я, — это люди, которые звонят вам в 4 утра и угрожают. Либо посылают фотографию вашего ребенка без всяких разъяснений, либо просто желают вам смерти. Пожалуй, так». Эрик подумал, затем отрицательно покачал головой. «Вы уверены?» Он поморщился. «Полагаю, у меня есть профессиональные конкуренты и клеветники, которые не согласны со мной. В каком смысле?» Эрик кисло улыбнулся. «Патрик, вы слушали мои лекции. Знаете, что я не согласен со многими экспертами в моей области, равно как и они не согласны со мной, но сомневаюсь, что все они жаждут физической расправы надо мной. Кроме того, мои враги преследовали бы меня, а не Дайандру и ее сына. Возможно, однако никогда нельзя знать...» Я взглянул на Дайандру. «Вы упоминали, что в прошлом боялись своих пациентов. Некоторые из них недавно освободились из больниц и тюрем. Кто может затаить на вас злобу?» «Обычно меня ставят в известность». Наши взгляды встретились. В ее глазах я прочел замешательство и страх, глубокий, затаенный страх. «Не было ли у вас в недавнем прошлом пациентов, у которых мог быть мотив, а главное — возможность осуществить свой замысел?» На минуту она задумалась, но в конце концов покачала головой. «Нет. Мне нужно переговорить с вашим бывшим мужем. Стэном? Зачем? Не вижу смысла. Мне нужно исключить возможность этого следа. Простите за прямоту, но только дурак не думал бы об этом. Я не настолько глупа, мистер Кензи, но, поверьте, Стэн не имеет никакого отношения к моей жизни и не имел на протяжении последних 2 десятилетий. Я должен знать все о тех, кто присутствовал в вашей жизни, доктор Уоррен. особенно о тех, с кем у вас не самые лучшие отношения. Патрик, это уже называется вторжением в частную жизнь. Ты переходишь границы, я чертыхнулся, я, пожалуй, пойду. Как это пойдешь? Куда? А как же мы? Знаешь что, Эрик, плевал я на твою частную жизнь, а также на частную жизнь доктора Уоррен. Ты втянул меня в это и прекрасно знаешь, как я работаю. Не нравится мне это дело. Очень не нравится. Поэтому я пытаюсь найти какие-то зацепки, которые помогут уберечь доктора и ее сына от опасности. Чтобы выполнить эту задачу, мне нужно знать все о вашей жизни. Все. Если вас это не устраивает, мне делать нечего. «Неужели ты оставишь женщину в беде?» — спросил Эрик. «Запросто». Дайандра не удержалась от колкости. «Вы всегда такой грубый?» На долю секунды в моей памяти всплыла картина. Падающая на раскаленный цемент Дженна Энджелайн. Изрешеченная пулями. Мое лицо и одежда залиты ее кровью. Умерла чудным летним утром. А всего в нескольких дюймах от нее стоял я собственной персоной. Однажды, — сказал я, — по моей вине погиб человек. Потому что я опоздал. Всего на шаг. Потому что не знал всех деталей. Я не хочу, чтобы это повторилось снова. На шее у нее чуть заметно подрагивала голубоватая жилка. Она обхватила шею руками. «Вы думаете, мне что-то всерьез угрожает?» Я обреченно вздохнул. «Не знаю». «Но вам угрожали. Прислали фото сына. Кто-то хочет причинить вам большие неприятности и разрушить вашу жизнь. Я хочу выяснить, кто это, и остановить его. Для этого вы меня и наняли. Можете позвонить Тимпсону и устроить нашу с ним встречу, скажем, завтра?» Она пожала плечами. «Думаю, да». «Хорошо. Мне также нужно описание Мойры Кензи. Все, что вы вспомните о ней, неважно, сколь незначительным это покажется». С минуту Дайандра сидела с закрытыми глазами, восстанавливая в памяти облик своей злополучной гости. Я раскрыл блокнот и приготовил ручку. На ней были джинсы и черная водолазка, сверху красная фланелевая рубашка. Дайандра открыла глаза. Красивые, светло-русые волосы, слегка растрепанные. И она курила, как паровоз. Выглядела по-настоящему испуганной. Рост? Где-то 170. Вес? Килограммов 50 или около того. Какие сигареты она курила? Дайандра вновь прикрыла глаза. Длинные, с белым фильтром. Пачка золотистого цвета, кажется, Делюкс. Бенсон и Хеджес Делюкс Ультра Лайт? Ее глаза моментально открылись. «Да». Я пожал плечами. «Моя напарница всегда переходит на них, когда пытается бросить курить. А глаза?» «Зеленые». «Никаких догадок по поводу происхождения. Она отпила немного из своего бокала. Возможно, Северная Европа? Но несколько поколений тому назад, а может, и смесь. Возможно, Ирландка. Британка, даже славянка, очень белокожая. Что-нибудь еще?» «Не говорила, откуда родом?» «Бельмонт», — проговорила она с некоторым удивлением. «Здесь что-то не так. Какое-то несоответствие. Верно?» «Пожалуй. Уж если кто-то из Бельмонта, он всегда попадает в хорошую подготовительную школу и так далее». «Верно. И одна из особенностей, которую они теряют, если, не дай бог, она у них была, — это бостонский акцент, но не эпатирует им, особенно незнакомцев». «Точно. У Мойры он был?» Дайандра кивнула. «Тогда я не придала этому значения. Но, пожалуй, да, это все довольно странно. Это не бельмонтский акцент. Скорее, реверский или восточно-бостонский или...» Она взглянула на меня. «Или дорчестерский», — сказал я. «Да. то есть местный. И я захлопнул свой блокнот. «Да». «Что вы собираетесь предпринять? Прежде всего встретиться с Джейсоном. Ему грозит опасность. Именно он ощутил слежку. Именно его фотографию прислали вам. Хорошо? Мне хотелось бы, чтобы вы ограничили свою деятельность. Не могу. Оставьте приемные часы и назначенные встречи. Не договаривайтесь о новых. В остальное время держитесь подальше от университета, пока я что-нибудь не выясню». Она кивнула. «Эрик», — он взглянул на меня, — «твой револьвер. Умеешь им пользоваться?» «Практикуюсь раз в неделю. Получается вроде неплохо». «Стрелять в живую цель — совсем другое дело. Знаю. Мне надо, чтобы ты был с ней рядом хотя бы несколько дней. Сможешь?» «Конечно». «Если что-то случится, не пытайся всадить противнику пулю в голову или в сердце. А куда?» «Разряди в него всю обойму, куда придется. 6 выстрелов уложат кого угодно при условии, что он меньше носорога». На Эрика было жалко смотреть. Возможно, он и вправду хороший стрелок, но вряд ли у нападающего будет на лбу, как в тире, нарисован огромный бычий глаз. «Проводишь меня немного?» Он кивнул. Мы дошли до лифта. «Наша дружба не может повлиять на мою работу. Надеюсь, ты это понимаешь?» Он уставился в пол и кивнул. «Какие у тебя с ней отношения?» Он с вызовом посмотрел на меня. «А что?» «Никаких тайн, Эрик. Запомни. Мне надо знать, какова твоя роль». Он пожал плечами. «Мы друзья, спящие в одной кроватке». Он горько усмехнулся. «Патрик, тебе бы не помешало взять несколько уроков хороших манер? Мне платят не за соблюдение этикета». «Мы познакомились в Брауне. Я писал диссертацию, она только поступила в аспирантуру. Повторяю свой вопрос. Ты с ней спишь?» «Нет. Мы просто добрые друзья. Как вы с Энджи. Понятно». «Почему я сделал такое предположение?» Он кивнул. «У нее есть любовник?» Он отрицательно покачал головой. «Она?» Он взглянул на потолок, затем на свои ботинки. «Она что?» «Не относится к сексуально активным женщинам, Патрик. Так она для себя решила. Она уже 10 лет как с этим завязала. Почему?» Его лицо помрачнело. «Это ее выбор. Для некоторых либидо далеко не решающий фактор в жизни, Патрик. Жаль, что данная концепция у многих не находит понимания точно так же, как и у тебя. Окей, — мягко проговорил я. Есть ли что-нибудь еще, чего ты мне не сказал?» «Что ты имеешь в виду?» «Какой-нибудь скелет в шкафу. Причина, по которой этот субъект угрожает Джейсону, чтобы добраться до тебя. На что ты намекаешь?» «Ровным счетом ни на что, Эрик. Я задал прямой вопрос и жду ответа. Да или нет?» «Нет». В его голосе зазвенел лед. «Прости, я должен был задать эти вопросы. Да иди ты». Он круто развернулся и вернулся в дом.